Ко дню солнца Ким Чен Уину прислала подарок компартия Норвегии. Его передал 10 апреля через соответствующего работника председатель Западнопольского фелькейского комитета компартии Норвегии Даг Нориум, находящийся с визитом в нашей стране.